Глава 52. Мия. Полет выматывает. Я то и дело проваливаюсь в вязкий неприятный сон. Словно в болоте тону. Порой мне мерещится, что на руках спит Адила. И когда я распахиваю глаза, не нахожу свою девочку рядом. Сердце рвется на части с новой силой. Никогда не думала, что может быть так больно. Словно душу разорвали на две половинки. И одна осталась там. В Эмиратах. Раз за разом в голове прокручиваю собственные решения. Запрещаю себе сомневаться. Я должна быть сильной. Встречу гнев драконов с высоко поднятой головой. Самолет приземляется в аэропорту Итами, примерно в 50 километрах от Киото. Я безумно рада, что наконец-то покидаю самолет. Потому что находиться один на один с собственными мыслями – сущая пытка. Быстро миновав стойку регистрации, сворачиваю в сторону туалетов. Мне нужно переодеться. Ныряю в кабинку, ставлю сумку на унитаз. Вот оно. Достаю парик, джинсы и клетчатую рубашку. Быстро стягиваю арабское одеяние, запихиваю в сумку. Натягиваю парик и одежду. Теперь я длинноволосая блондинка, туристка, не говорящая по-японски. Последний штрих – линзы голубого цвета. Гляжу на себя в зеркало. Убрать бы еще тоску во взгляде. Моргаю несколько раз. Стираю слезы со щек. Черт! Выдыхаю. Опираюсь на раковину. Хватит ныть! Хватит! Мне страшно. И ужасно одиноко. Тоска сжимает сердце стальными клещами. И никуда от нее не деться, не спрятаться. Дверь туалета распахивается. Заходят две японки в классических кимоно. Подбираюсь, беру себя в руки, стираю остатки слез и проскальзываю мимо них. Вешаю сумку на плечо и иду к стойке аренды авто. «Добрый день!» — улыбается милая девушка. «Чего бы вы хотели?» «Машину попроще». Мнусь, осматриваюсь. «Вас что-то беспокоит?» «Нет, просто устала и ищу, где бы поесть». Улыбаюсь, изображая саму невинность. «Вон там есть прекрасный ресторан!» Она показывает на лапшичную. «Спасибо!» Хватаю ключи и убегаю. Пытаюсь изобразить ничего не понимающую туристку. Краем глаза оцениваю обстановку. Вижу пару лис. Стараюсь на глаза им не попадаться. Они даже не скрывают свои призрачные хвосты. Выхожу на парковку. Иду к своей машине. Теперь мой путь лежит в Токио. «Отлично!» — швыряю сумку в багажник. Гляжу по сторонам и усаживаюсь за руль. Врубаю веселую музыку. Выезжаю на шоссе. Стараюсь изгнать из головы все мысли, кроме тех, которые касаются дела. Это очень тяжело. «Так, сначала нужно подготовиться. Вряд ли Хакута меня выследит», — рассуждаю. «Он наверняка думает, что я зализываю раны». В планах сначала поехать домой к маме. Там в секретном месте спрятаны ее кинжалы. Когда я была маленькая, она показала мне тайник на всякий случай, если с ней что-нибудь случится. Случилось, и кинжалы не помогли. Но они помогут мне отомстить за маму. И за всех нас. Когда убегала в Эмираты, намеренно не взяла их с собой. Да и провести бы мне не дали в самолете. Зато сейчас... Есть оружие. Я ведь знала, что вернусь. Напряженная поездка длиной в 5 часов наконец-то приводит меня в пригород Токио. Сердце колотится, как бешеное. Мобильный телефон я не взяла. Купила одноразовый в аэропорту. Когда все закончу, сама свяжусь со своими драконами. Паркуюсь чуть дальше дома Хаэне и какое-то время ищу в себе силы выйти из машины. Воспоминания накатывают бурным потоком. Смотреть на домик Манасан вовсе нет никаких сил. Весь сад, за которым она так бережно следила, зарос бурьяном. Эти полгода никто даже не приходил. Вокруг абсолютно тихо. Стоит гробовая тишина. На Токио ложатся сумерки. Так что выскальзываю из машины, беру сумку и тенью следую к двери. Все мои чувства обострены до предела. Если понадобится, любому голыми руками сверну шею. Открываю дверь и направляюсь домой. Нет и следа от той красоты, что поддерживала мама. Дом немного покосился, крыша прохудилась. Некогда сломанная драконами стена напоминает пустую черную глазницу. Резко распахиваю дверь. Пахнет чем-то затхлым. Футон, как валялся до моего отъезда, так и лежит в спальне. Открываю окна, чтобы немного проветрить. Лезу сразу за кинжалами. Нахожу их там, где оставила мама. Быстро затачиваю. Стараюсь не думать. Хотя воспоминания терзают хуже самой страшной пытки. Когда я бежала отсюда, то надеялась, что вернусь вместе с Али и Саидом. Мы придумаем план и убьем Хакута. Но теперь я снова одна. Моих драконов нет рядом. И помочь некому. Я дура, да? Тихо спрашиваю саму себя. Но как бы я смогла оставить Адилу одну? Мадина не заслужила такого, чтобы постоянно быть под прицелом, а на мою девочку будут охотиться. За окном шелестит листва деревьев. Сажусь на колени, прижимаю кинжалы к сердцу и зачитываю короткую японскую молитву Нарита. Мама говорила, что она помогает обратить боль в силу. Неудачу в удачу. Четко произношу каждое слово. Пытаюсь впитать эти фразы. Сделать их частью своей души. Тоска и правда отступает. Путь становится понятнее. Словно дорожка, освещенная лунным светом. И я должна пройти ее одна. «Надо же!» Слышу знакомый тягучий, но безумно уставший голос. «Ты посмела явиться прямо сюда?» Резко встаю, разворачиваюсь. Хакута один. Стоит в грязном белом кимоно. Часть рукава и подол прожжены насквозь. Глаза перевертыша испещрены алыми капиллярами. Сжимаю рукояти кинжалов.